эстакада, сэмплы телефонных гудков, звук рвущихся проводов. Правосудия нет, группа в телеграме, трасты, долг ПСС, правое состояние аптации, присяга при смене паспорта.